После этого я сосредоточился на том месте, где когда-то встречался с Диком. Он был очень хорошим врачом и очень хорошим другом. Мы познакомились еще в те времена, когда я жил в Нью-Йорке. Во внетелесном состоянии я застал его погруженным в горячий спор с незнакомыми людьми. Они стояли в какой-то большой комнате, и Дик просто помахал рукой, показав, что узнал меня. Он выглядел вдвое моложе, чем в момент смерти. Я с легкостью переместился в ту комнату. К моему удивлению, она не была пуста. У стола стояли два совершенно обычных на вид человека в строгих костюмах. Они спокойно беседовали. Я осторожно подошел поближе. «Простите, я пытаюсь узнать что-нибудь о Дике Гордоне. Вам случайно ничего не известно?» Оба повернулись и удивленно уставились на меня. Затем один из них, тот, что был повыше, заговорил. «Прошу прощения, вы появились очень неожиданно. Присаживайтесь. Должно быть, вы устали?» «Нет, спасибо. Я просто хотел бы...» «Подожди-ка, Джордж», — вмешался второй мужчина. «Он не такой, как все. Ты только посмотри». Они внимательно изучили меня. И Джордж покачал головой. «У вас еще есть живое материальное тело?» Я заколебался. «Понимаете, я, в общем, да, но...» «И вы понимаете, что не спите?» «Да, я это знаю. Я просто пытаюсь...» «Поразительно!» Джордж схватил мою ладонь и восторженно пожал мне руку. «Мне доводилось слышать о таких людях, но я впервые лично встречаю одного из них. Подумать только. А Фред?» «Но скажите, где мы?» Мне ответил Фред. «Сюда приходят после смерти некоторые люди. Иногда им немного помогают найти его. Большинство просто не подозревают о его существовании». «А какие люди сюда приходят?» «В основном врачи, терапевты, хирурги и так далее». «А почему они приходят именно сюда?» «Чтобы передохнуть после сильных потрясений», — пояснил Джордж. «Врачам это особенно нужно, ведь они посвятили себя тому, чтобы спасать жизнь другим. Но здесь, в привычной обстановке, они быстро приходят в себя. Посмотрите вокруг». Только теперь я заметил, что нахожусь в типичной приемной перед кабинетом врача. Кресла, кофейные столики и стопки старых журналов. Сквозь стеклянную дверь я мог разглядеть стол медсестры и ящики с карточками. А чуть дальше, за распахнутой дверью, виднелся сам кабинет и помещение с весами, кушеткой и прочим оборудованием. Я вновь обернулся к мужчинам. «Кто воссоздал эту обстановку? Вы?» «Этого мы не знаем», — откликнулся Фред. «Когда мы пришли сюда, все уже было на месте. Но это создано только для того, чтобы ум врача смог привыкнуть к резким переменам. И это действительно помогает». «Сейчас здесь только вы?» «По меньшей мере несколько сотен. Они там, в приемной. Многие остались, чтобы помочь другим. Все время кто-то появляется, кто-то уходит». Я посмотрел на Джорджа. «А как сюда попали вы сами?» «Ну, я просто сидел в парке. Подошел Фред. Сел рядом. Мы разговорились. Что тут особенного? Эй, что с вами?» Должно быть, он заметил отразившееся на моем лице потрясение, вызванное нахлынувшими воспоминаниями. «Парк? Много лет назад я забрел туда, уже не помню как и зачем. Там меня встретила доброжелательная группа из 10-12 мужчин и женщин. Они сердечно приветствовали меня и объяснили, куда я попал. Это место предназначалось для отдыха после травмы физической смерти. Небольшая остановка на пути, где можно расслабиться и решить, что делать дальше». «Ну, конечно, парк!» Через мгновение я справился с собой и сказал: «Все в порядке. Скажите, а где он, этот парк?» «Так вы искали именно парк, верно?» — спросил Фред. Его глаза смягчились. «Не знаю, думаю, да». Он махнул рукой в сторону двери. «Тогда выйдите наружу, сверните налево и идите по тропинке через рощу. Тут недалеко». Я горячо поблагодарил их. «Спасибо огромное вам обоим. Надеюсь, мы еще увидимся, хотя я и не врач». Джордж похлопал меня по плечу. «Возвращайтесь когда угодно. И если встретите одинокого врача, непременно возьмите его с собой».